1775 году на праздновании победы над турками архиепископ Платон произнес: «Внезапно в отдаленнейших странах блеснул меч россиян, и те места, которые прежде только перстом на бумаге показывали, те самые места начал воин наш попирать победоносными стопами своими». На протяжении нескольких веков Россия вела борьбу за влияние в Средиземноморье, то терпя поражение, то одерживая победы. Греческий проект Екатерины Великой. У нас в гостях историки Елена Смолянская и Мария Петровна. Мария Петрова окончила исторический факультет Государственного академического университета гуманитарных наук, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук. Основные труды: монография «Екатерина II и Иосиф II. Формирование Российско-Австрийского союза», а также ряд работ по истории России второй половины XVIII века. Елена Смелянская окончила исторический факультет МГУ имени Ломоносова, доктор исторических наук, профессор факультета истории Национального исследовательского университета, Высшая школа экономики. Основные публикации: книга «Россия в Средиземноморье. Архипелагская экспедиция Екатерины Великой», 5 монографий и свыше 80 работ по истории России XVIII века. Говорить о греческом проекте как о реалии можно с известной долей условностей. Это огромный геополитический проект, который Россия впервые, я думаю, такого уровня проект предложила сначала своему союзнику в Европе, империи, тоже империи Габсбургов, а затем о нем узнала и вся Европа и содрогнулась от масштабов этого большого проекта, который остался на бумаге. В значительной степени его величина может быть осмыслена только, когда мы читаем документы, переписки Екатерины с императором Иосифом II, когда мы рассматриваем бумаги российского внешнеполитического ведомства и канцлера Безбородко, когда мы вычитываем вот моменты рождения этого большого проекта в бумагах Потемкина. Но я думаю, что Екатерина шла к нему довольно долго. И если мы рассматриваем его в рамках вообще идеи проникновения России в Средиземноморский регион, то у этого театра политического было несколько действий. И, думаю, первым действием было начало проникновения России в Восточное Средиземноморье перед Первой русско-турецкой войной. Знаменитая экспедиция наших эскадр туда? Да. Это архипелагская экспедиция, но я бы сказала, что был и пролог этой экспедиции. И 4 месяца всего прошло после того, как Екатерина становится императрицей, переворот случается. И уже в том же году, что и переворот, и ее вступление во власть, она через 4 месяца вместе со своим фаворитом Григорием Орловым обсуждает воззвание и письмо к народам Балкан. А Григорий Орлов подбирает такого авантюрного офицера Григория Папазоли, чтобы он снарядил нескольких человек, сам стал во главе такой небольшой миссии, тайной миссии к грекам и черногорцам, чтобы рассказать о том, что в России пришла императрица православная, которая помнит о своем долге и готова помогать православным в Восточном Средиземноморье, которые стонут под гнетом Османской империи. Не рано ли было заявлять о вот этом векторе таком серьезном векторе на юг, который потом так сильно испугает англосаксов. В то время ведь еще Новороссии практически не было. Крыма не было русского, но вектор уже был. Ну, вектор был, наверное, чуточку позже, потому что, когда Екатерина пришла к власти, она в значительной степени продолжила внешнеполитическую линию своего супруга Петра III и отказалась от предшествующего союза с Австрией и заключила в 1764 году прусский оборонительный договор с Пруссией. Создателем этого договора был сподвижник Екатерины, первоприсутствующий в коллегии иностранных дел граф Никита Иванович Панин, который был создателем так называемой северной системы, то есть союза России с северными державами. Это Швеция, Дания, Пруссия, Польша. И Потемкин, который появляется на исторической сцене где-то в 1774 году, ну, в конце русско-турецкой войны, он предлагает альтернативу. Вместо северной системы приходит новая восточная система. И Панин постепенно сходит с исторической сцены, и номинально он остается руководителем внешнеполитического ведомства до 1781 года, но позиции свои теряет. Конечно, к концу 70-х годов это очевидно. Насколько мы были экономически готовы к реализации подобных замыслов? Здесь даже если рассматривать сначала небольшая полутайная миссия, затем освоение земель, строительство верфей, флота и да, так далее. Это была сложная тоже история. Но я немножко не соглашусь с Марисанной в том плане, что именно Потемкин встал в оппозицию к Панину с северным аккордом, с северной системой. Это полемика о том, какой вектор российской внешней политики должен бы приоритет иметь. Северный, который разрабатывал Панин. Ну, Панин был ведь и послом в Швеции, он хорошо знал Балтийский регион, или Южное. А здесь эту политику лоббировал Григорий Орлов, фаворит Екатерины и оказавший на человек на политику Екатерины, оказавший в это время, я думаю, большее даже влияние, чем Панин. Она прислушивалась к братьям Орловым, не только к Григорию, но и к, на мой взгляд, более талантливому, оригинально мыслящему человеку, каким был Алексей Григорьевич Орлов. Алексей Орлов, граф, генерал-аншеф, брат Григория Орлова. Один из главных участников дворцового переворота 1762 года. В 1768 разработал план экспедиции против Турции в Средиземном море, где командовал эскадрой русского флота. За победы у Наварина и в Чесменском бою получил право присоединить к фамилии наименование Чесменского. Григорий Орлов, граф с 1762 года, генерал-майор, брат Алексея Орлова, фаворит и ближайший советник императрицы Екатерины II, один из организаторов дворцового переворота 1762 года. По инициативе Орлова было создано Вольное экономическое общество, первым президентом которого он стал. В 1771 по распоряжению императрицы Григорий Орлов находился в Москве с чрезвычайными полномочиями для борьбы с эпидемией чумы и чумным бунтом. В 1772 возглавлял русскую делегацию на переговорах с Турцией в Факшанах. Они патриоты, москвичи, они сторонники единения со всех православных народов, в том числе на Балканах, они как раз были сторонниками именно проникновения в тот регион, который некогда был землями православной Византии, рассчитывая, недаром же Григорий Орлов посылал попозоли в Грецию, рассчитывая, что греков удастся поднять и совместно с ними ударить по Османской империи с тылу, что и предполагалось сделать во время Первой русско-турецкой войны, когда Екатерина снарядила экспедиции. Экспедиции, конечно, снаряжались тяжело. В начале своего правления императрица обнаружила, что флот никуда не годен, что Петровский флот сгнил, при Анне и при Елизавете во флот почти не вкладывались деньги. Во время Семилетней войны уже стало ясно, что Петровский флот не дееспособен. И Екатерина фактически заново построила флот и вложила в это колоссальные средства с бюджета Российской империи. Но примечательно, что она строила флот, параллельно посылая своих офицеров учиться мореплаванию в Средиземном море. Плавать по Балтике умели, а знать о специфику плавания в южных морях надо было фактически научиться заново. А где готовили? Там же, где и Петровский, в Черногории? О, лучше, на Мальте. Отправили пятерых российских морских офицеров на Мальту. Они сначала хотели пригласить мальтийцев в Петербург, но мальтийцы сказали, что очень холодно, и никто не решился приехать, в частности, вот барон де Мазен, тоже один из тех, кого приглашали. Поэтому отправили на Мальту, и они там, в общем, получили великолепные рекомендации после прохождения службы. Вторая акция – это привлечь шотландцев. Больше шотландцев привлекли, чем даже самих британцев. Но шотландцы – это особые у нас отношения с ними всегда. Да, это был и Грейк, это был и Маккензи, это был и Эльфинстон. Люди, которые уже... Эльфинстон, например, сделал уже блистательную карьеру в Британии. А многие, как Самуил Грейк, например, сделали эту карьеру... сделали эту карьеру... в России. В частности, вот интересная фигура Маккензи, тоже шотландец, но он родился уже в России, и он создает Севастополь. Фактически он был одним из главных исполнителей уже в дальнейшем реализации южного плана Екатерины. Так что она готовилась все 60-е годы, хотя, как всегда, трагедия с началом Первой русско-турецкой войны в 68-м году застала Екатерину врасплох. Как известно, ей даже не доносили о том, что началась война, потому что она в высокой температуре лежала после знаменитой прививки от оспы. Это совпало, вот она прививается от оспы, и тут начинается война, о которой ей сообщают спустя небольшое время, когда она стала приходить в себя. Но война была в этот момент России очень тяжела. Россия не до конца подготовку к этой войне не провела. И задействовано все было. Это же проблема с Польшей, из-за чего и это был главный повод, почему Османская империя начала войну. Но, тем не менее, уже в 69-м году, чуть больше, чем через полгода после начала войны, из Кронштадта выходит первая эскадра. Первая эскадра, во главе которой стоит адмирал Спиридов, и эта эскадра движется в Средиземное море. Всего эскадр было 5 послано во время войны. Но первая самым тяжелым способом прокладывала этот путь. Она легче дошла до Копенгагена. Там в Копенгагене было принято при дворе. Погуляли русские офицеры, это отметили в своих журналах. Затем их разметало в штормах уже в Северном море. В Англии им пришлось долго чиниться. Потом с трудом они проходили через Гибралтарский пролив благодаря помощи Англии. И в Средиземном море опять их разметало, и далеко не все пришли на Минорку, где их ожидали тоже для первого ремонта. Словом, до Греции, хотя Екатерина писала в это время Спиридову, поспешите, она писала о сонных отроках, это об адмиралах, которые руководили первой и второй эскадры. Почему так медленно идут? Как бы это ни стало позором всего этого предприятия, но все-таки вот к весне 70-го года, к концу февраля, эскадра оказалась у берегов Греции. Первая эскадра, и вскоре подоспела вторая, которой командовал англичанин Эльфинстон. Вот это стало, собственно, началом архипелагской экспедиции, хотя предыстория была еще более интересна и связана она с Италией. В Италию еще до начала войны был отправлен Алексей Григорьевич Орлов вместе с его замечательным братом Федором. То есть Орловское семейство вовлечено было в эту экспедицию за какое-то время до начала войны. Еще война не начата, а Орловы едут под благовидным предлогом на лечение. Хотя известно было, что это были пышущие здоровьем офицеры-преображенцы. И тем не менее они едут на лечение на воды. Они оказываются в Великом герцогстве Тосканском, которое правит один из сыновей австрийской императрицы Марии Терезии. Пьетро Леопольд, или как в немецкой традиции великий герцог тосканский Леопольд, был действительно вторым сыном Марии Терезии, младшим братом императора Священной Римской империи Иосифа II. И надо сказать, что Иосиф II, герой, который появится немножечко позже в этой нашей истории, он был в то время, пока Мария Терезия управляла землями австрийской монархии, он был ее соправителем, то есть как бы на вторых ролях. Вот. А что касается фигуры Леопольда и уже человека, о котором упомянула Елена Борисовна, о мальтийском рыцаре Мазене де Вальперге, то вот на этом сюжете, наверное, нам стоит остановиться подробнее, потому что неожиданно в 1772 году в Вену как раз через Мазена и через Пьетро Леопольда попадает план, так называемый план Мазена или Мазена, план изгнания турок из Европы. Этот план содержал 6 различных вариантов раздела Османской империи. И все эти документы сейчас хранятся в Австрийском государственном архиве. Все 6 планов я перечислять не буду, но был там один, который так или иначе напоминает будущий греческий проект Екатерины. Суть этого плана состояла в том, чтобы создать из части европейских владений Турции, а именно Македонии, Албании и Румелии, и большей части греческого архипелага государство со столицей в Константинополе. И такое буферное государство, которое должно было развести 3 стороны, которые с давних пор сражаются на Балканах. Это Россия, Австрия и Османская империя. Чьи идеи высказал Мазен? То ли это, даже не знаю, может быть, это результат его бесед с Орловым, с Алексеем Орловым. Может быть, так. Может быть, это были его собственные какие-то идеи. Или же, может быть, это было отражение общего представления о том, что Турция – это колосс на глиняных ногах, и скоро она развалится. И это воспринималось как неизбежный факт, хотя, как мы знаем, Турция благополучно просуществовала до Первой мировой войны. Османская империя, да, безусловно. И Леопольд счел вот все эти идеи Мазена достойными внимания, он отправил их в Вену. В Вене в январе 1772 года Кауниц, австрийский канцлер Венцель Антон Кауниц, представляет доклад Марии Терезии и передает этот план Мазена. Но она категорически отказывается участвовать в чем-либо подобном, потому что только что разыгрывается польская драма, и она рыдает, подписывая акт о разделе Польши, и ни в каких других разделах больше участвовать она не хочет. Такой план был, и через 10 лет уже обсуждался немножечко в другом ключе. Да, но Мазен появился в 72-м году в окружении Пьетро Леопольда. Mm-hmm. Орлов был там уже в 69-м вместе с Федором. Они снимают несколько домов, лучших домов Пизы, и располагаются там. Они ездят на воды под Пизу, куда съезжалась вся европейская аристократия. Это воды Сан-Жулиано, где проводил немало времени и сам герцог Пьетро Леопольдо, приезжая туда из Флоренции. Пиза – город в центральной Италии, основан этрусками. С 180 года – римская колония. В средние века – важный торговый центр. В 11 столетии Пиза завладела островами Корсика и Сардиния. В 1284 году пизанский флот был разгромлен Генуей, что привело к упадку Пизы. В 1406 город был завоеван Флоренцией. С 1860-го вошел в состав Итальянского королевства. в районе Пизы еще до начала войны начинает создаваться такая колония с очень грекофильскими настроениями, потому что в этой колонии очень быстро оказывается немало подданных и венецианцев греческого происхождения, и все они горят желанием участвовать с оружием в руках в освобождении Греции. Тут начинается война, и в скорости эскадра появляется в Средиземном море. Орлов, вы оба, и Федор, и Алексей Григорьевич, на судне, прибывшем специально за ними в Ливорно, отправляются в архипелаг. Они прибывают к югу Пелопоннеса. В конце февраля в небольшом порте Витула их уже ожидают. Их ожидают греки-майноты, к которым Екатерина в 62-м году и писала это послание, говоря, что она готова поддержать православных греков. Она искала на Балканах наиболее воинственных людей, которые почти не подчинялись османам. Это были земли полуавтономные, черногорцы и маниоты. И так же, как и албанцы-химары. И вот в районе Мани высаживаются российские военные, начинаются первые совместные акты с греками, создаются два легиона, которые начинают освободительный поход по Пелопоннесу. Русских в этих легионах несколько человек. Их всего-то участвовало 2,5 десятка. Остальное были греки. И оказалось, что взаимодействие все равно не получилось, что люди, не привыкшие к регулярным сражениям, проявили, с одной стороны, безумную жестокость, вырезая османское население городов, которые даже сдавались. Так случилось со знаменитым городом Мистра, где всех вырезали поголовно, и после этого турки перестали сдаваться, они понимали, что это принесет им только лишнее кровопролитие. Ну и Османская империя смогла консолидироваться, и высадка на Пелопоннесе закончилась ничем. Но после этого русский флот решил преследовать турецкую эскадру и в июне того же 70-го года победил их в Чесменской битве. Вот Чесменская битва показала, что успешно можно действовать лишь своими силами, и это может действовать флот, а союз с греками возможен только как покровительство. Чесменское сражение произошло 26 июня по старому стилю или 7 июля по новому 1770 года во время русско-турецкой войны. Общее командование сухопутными и морскими силами осуществлялось Алексеем Орловым. Русский флот под командованием адмиралов Григория Спиридова и Самуила Грейга блокировал турецкий флот в бухте Чесма на побережье Малой Азии и уничтожил его. Победа в Чесменском сражении обеспечила русскому флоту господство на Эгейском море и возможность блокировать Дарданеллы. Здесь очень важно подчеркнуть, что любые разговоры о так называемом греческом векторе, греческом проекте, они обязательно должны рассматриваться в контексте состояния дел в Европе. И не только, даже северной, потому что, во-первых, отвлечение сил. Империя постоянно находилась, вот опасность была тотальной войны. Это еще уже ближе там, к Александру II будет такая угроза нависнет, тотальной войны против России. И, ну, если она не была такой в то время при Екатерине, то отдельные ее фрагменты, в частности, вот раздел Польши, первый, второй, третий, войны, постоянное подавление восстания, отвлечение сил. Там Пугачевский бунт, все это отвлекало, естественно, вот от осуществления этого выдающегося проекта или там грандиозного там, мегапроекта, дело не, просто руки не доходили. Но все равно политика проводилась целенаправленно, продуманно, и прагматизм определенности оно присутствовал. Но без договоренности с Веной тогда невозможно было себе представить решение каких-либо вопросов вот таких глобальных на турецком направлении. Победить Турцию мы же не могли, не стали же мы высаживать экспедицию, так сказать, на Малую Азию. Это нереально просто. Почти-почти собирались. После Чесменской битвы, когда у турок не осталось флота, Весь флот был погиб. Наземная операция, это очень опасно. Наземные не могли сделать, но оказалось, что крепости Дарданелл были полуразрушенными. И недаром османы в это время приглашают француза барона Тота срочно строить Дарданеллы. Но Орлов после Чесмы отправляет Эльфинстона, это было их совместное решение, пройти Дарданеллы и атаковать Константинополь. Так что об этом речь шла. Вольтер писал Екатерине: «Я готов на носилках отправиться в путешествие, чтобы прогуливаться с вами по Босфору. Я уже заказал часы для Софии Константинопольской на своей часовой фабрике Ферне». Так что разговоры в Европе ходили, и это были панические разговоры после Чесмы, панические разговоры о том, что Россия вот-вот окажется в Константинополе. Но потом стало ясно, Екатерина вскоре написала мадам Бьёльке, своей любимой корреспондентке, о том, что захватить Константинополь чуть легче, чем ухватить Луну зубами. Вот это ее великолепная такая метафора ухватывания Луны зубами. Она в дальнейшем многократно была подтверждена. Елена Борисовна вспомнила о Вольтере, и вот в ее переписке в переписке Екатерины с Вольтером вот две стороны, что ли, идеологические составляющие греческого проекта видны очень четко. Если Вольтер постоянно пишет о том, что Екатерина должна вернуть грекам их античное наследие, то Екатерина ему в ответ писала о единоверстве греков и о том, что мы близки им прежде всего вот с религиозной точки зрения. И уже позже, мне кажется, вот как раз после архипелагской экспедиции или во время, вот эти два мотива, мотив возвращения к античности и в то же время мотив единения с нашими, с православными народами, как бы тесно переплелись. А вообще, вот все-таки, что же такое греческий проект, если мы оставим вот эту вот духовную составляющую? В общем-то, это план раздела европейских владений Турции. Вы, безусловно, правы, когда сказали, что без прочного, крепкого союзника в Европе осуществить этот план было невозможно. И если сначала были какие-то надежды, или, может быть, даже не столько надежды, а Екатерина приглядывалась, может быть, к Великобритании, то с конца 70-х годов явно вот наметился такой поворот в сторону Австрии. Должен был случиться вот этот вот Кючук-Кайнаджийский мирный договор, чтобы и Австрия поняла, насколько трудно будет ей противостоять России в этом регионе, а, соответственно, какой может быть выход, если две державы в этом регионе, и если их интересы сталкиваются, только сотрудничество. Кучук-Кайнарджийский мир заключен между Россией и Турцией 10 июля по-старому, 21 июля по-новому стилю, в селении Кучук-Кайнарджа на реке Дунай. Договор завершил русско-турецкую войну 1768-74 годов, начатую по инициативе Порте. Османская империя признала независимость Крымского ханства, право свободного плавания российских торговых судов по Черному морю и проливам и обязалась обеспечить христианам Молдавии и Валахии свободное отправление веры. Договор также предусматривал присоединение к России Азова и Черноморского побережья от Буга до Днепра. Иосиф II, человек, как его называли, управляющий страной из дорожного Тарантаса, который практически все земли своей державы посетил, и посетил многих монархов в Европе, и много он путешествовал, решился в 1780 году посетить Россию. Причем он просто зашел к российскому посланнику в Вене, в его загородный дом, и сказал, что вот он хочет приехать инкогнито, под именем графа Фалькенштейна. Он всегда так путешествовал. Фалькенштейн, графство Фалькенштейн – одно из владений Габсбургов. И Екатерина, которая в этом же 80-м году собиралась посетить новоприсоединенные по первому разделу Польши земли, собиралась ехать в Восточную Белоруссию, она предложила Иосифу посетить его собственные новые провинции – Галицию и пересечь, так сказать, границу, и приехать к ней. И место для встречи они избрали Могилев, главный город вот этих новых территорий Российской империи. Ну, о путешествии Иосифа в России можно много чего говорить, потому что он посетил не только Могилев и Смоленск, он доехал до Москвы, он был в Петербурге, он был в Риге. И он был в России 2 месяца, оставил такой подробный путевой дневник, безусловно, очень интересный, но это, наверное, немножко выходит за рамки нашей темы. Вот. А принципиально то, что Екатерина и Иосиф попытались найти какие-то точки соприкосновения в ходе вот этих встреч. И Екатерина постоянно намекала Иосифу о том, что он император Священной Римской империи, и не следует ли ему приобрести папскую область и захватить Рим, чтобы действительно стать полноправным римским императором. На что Иосиф ей, конечно, резонно говорил, что скорее вам, ваше величество, проще захватить Константинополь и утвердить греческую империю, чем мне захватить Рим. Когда встречались в Могилеве Екатерина и Иосиф, годик исполнялось второму внуку Екатерины. Есть же просто слухи о том, что назван был специально Константин. Безусловно, ему дали гречанку в кормилице, и он рос билингвом, он учил греческий, русский, после этого он уже изучал европейские языки. Так что а медаль на его рождение? Медаль была на его рождение выпущена, которая... София Константин. Софию Константинопольскую на ней отчеканили. Кроме того, если первый внук, получивший никогда ранее не встречавшаяся в русских аналах среди правителей имя Александр, уже вызвало в Европе некоторые слухи, уж не в честь ли Александра Македонского его назвали, то когда второго внука назвали Константином, то все стало ясно. И что вот Александру Македонскому, вероятно, достанется Российская империя, а второму вот прочат какие-то земли, поскольку Екатерина понимала, что второй войны с турками не избежать. И вторую архипелагскую экспедицию она готовила. Другое дело, что в самый последний момент она туда не отправилась снова в Средиземное море из-за начала проблем со Швецией и русско-шведской войны. Но в Европе прочитали на имена русских принцев, русских великих князей Александр и Константин. И это в дальнейшем вот, подтверждалось усиленными контактами между империей Габсбургов, между Веной и Петербургом. Так что, хотя эти контакты во многом держались в секрете, секрет – душа политики, говорила Екатерина, но, тем не менее, европейцы многое что прочитывали между строк. Екатерина, был у нее такой замечательный, интересный корреспондент Фридрих Мельхиор Грим, что как раз в конце 79-го года, или, ну, уже во всяком случае после рождения великого князя Константина, она ему писала, ну почему же меня все спрашивают об этом имени? Ну что же я должна была назвать одного внука Никодимом, другого Фадеем или как-то еще так? Ну, разве ж это благородные имена? В общем, пыталась всячески от этого откреститься, ну кокетничала, безусловно, немножко. В самой Турции прекрасно понимали этот вызов, эти намеки. Ведь там же, скажем так, это же не была периферия уж совсем Европы. А Стамбул и Константинополь были очень серьезными городами, центрами цивилизации, пусть она немножко иной, но тем не менее. И турки прекрасно понимали, что угроза с севера, она возрастает. И добром это не кончится. Как, собственно, не кончилось потери Крыма и всего южного побережья, Новороссии и так далее. Ну, надо сказать, что Екатерина потрясла турок еще более, когда она первой из европейских монархов серьезную ставку сделала на союз с мятежными, сепаратистски настроенными арабскими правителями. В частности, ведь архипелагская экспедиция совпала со временем, когда Египет объявил о своей независимости, и во главе Египта оказался Алибей Аль-Кабир. Очень сильный правитель. Многие предполагали, что он был вообще из тех детей, которые были захвачены и взрощены, как янычары, вообще из земель Прикавказья, или даже степей Малороссии, но он был безусловным мусульманином примерным, но он объявил о том, что он даже готов контролировать караваны в Мекку и Медину, он совершил туда походы. Это был очень сильный правитель, контролировавший Египет. А что такое Египет для Константинополя? Это главный хлеб. Как только русский флот запер Дарданеллы, с Константинополя начались бесконечные хлебные бунты. И это была большая проблема именно хлебного экспорта и его из Египта свободного прохода. Так что независимость провинций в Египте обсуждалась, и фигура самого Алибея, между Екатериной и Вольтером. Екатерина с Орловым переписывались, и Государственный совет тоже ставил вопрос о возможных контактах. И письма Алибея сохранились, переписка эта. Велась она довольно сложно, через посредников. Писали по-итальянски. С итальянского переводилось это все на русский. Но союз с Алибеем – это был фактически первый российско-арабский союз, когда еще никто с этими мятежными правителями, а с Алибеем в союзе был еще шейх и правитель Акка, это современная вот территория на границе почти Израиля, город Акка, Сан-Жан-д'Акр, крестоносная столица, Дахир Амар. И с ним тоже были союзные отношения налажены. Туда прибывали русские военные эксперты, в частности, Плещеев туда приехал, написал об этом даже свой мемуар. И вот эти арабские контакты России с Екатериной, это беспримерно такая, ну, в какой-то степени, конечно, авантюрная акция. И в 73-м году, в конце, правитель Акка и правитель Ливанских гор, Друзский принц, после того, как с помощью русских эскадр был взят город Бейрут, написали письма о том, что они готовы быть под покровительством. Фактически присягнули Екатерине в том, что они будут проводить там ее политику. Но закончилась русско-турецкая война, средств на ее ведение уже не было, и после Кючук-Энарджийского мира пришлось не только отказаться от приобретений в архипелаге, где 15 островов тоже присягнули России, вошли в состав архипелагского княжества Екатерины, но и пришлось оставить свои владения в Бейруте, в Акка, а Алибей к этому времени уже сам потерпел поражение от османских войск и погиб. Так что вот этот первый акт, он был, безусловно, ярким. Он поражал воображение европейских правителей, потому что уж так далеко зайти из Петербурга, протянуть свои руки к святым местам и почти дойти до Иерусалима. Но Иерусалим все-таки русские даже эмиссары не достигали. Но вот, тем не менее, это очень важное как бы доказательство того, что у Екатерины были очень далеко идущие планы в Средиземном море. Ей нужны были базы военные в Средиземном море, и она рассчитывала все-таки проникнуть вот в этот средиземноморский центр всех торговых связей тогдашнего мира. Ну, Екатерина была выдающимся политиком, она прекрасно понимала, что вот эти челночные удары с использованием флагманов на юг к возможным своим противникам, имеется в виду Египет и там, Ливан. Конечно. И, кстати, вот вы упомянули экспедицию в Бейрут, сохранились до сих пор могилы русских моряков, которые в Бейруте до сих пор, они до сих пор живы, ну, остались, известно, где они. Вот, и когда вот, говорят о русском влиянии на Ближнем Востоке, вот оно с этого, может быть, и началось фактическое. И вот эта активность и, так сказать, не отсутствие каких-то комплексов у Екатерины, она ничего не боялась в этом смысле, показывает мощь и величие. Потом же ведь она не зря получила такой титул знаменитый. И да, не хватило ресурсов, но это не значит, что интерес упал. И интерес всегда остается. Они до сих пор остались. Европейские державы понимали, что это временное, что это временный мир, что турки не смирятся с потерей части своих территорий, что вероятность продолжения войны будет очень велика, и именно поэтому начался поиск новых союзников. И, кстати, когда вот первый набросок, собственно, вот того, что мы называем греческий проект, был составлен, это примерно сентябрь 1780 года, то есть Иосиф уже уехал в Вену, но еще не начались переговоры о русско-австрийском союзе, то в сентябре 80-го года секретарь Екатерины Александр Андреевич Безбородко составляет так называемый мемориал по делам политическим. И в нем Россия, приобретение России, то есть то, что непосредственно должно было отойти к России, это Крым, то есть граница России должно было стать Черное море, земли между Бугом и Днестром, Бессарабия и несколько островов в греческом архипелаге. Это вот было прописано совершенно точно. Австрийцы могли вернуть себе потерянный Белград, часть Сербии, часть Валахии, которую они потеряли в 1939 году, как раз в другой русско-турецкой войне, когда русские и австрийцы были союзниками. Вот. Но для себя действительно Екатерина всегда помнила об этих... В этих островах. Иосиф II Габсбург, с 1765-го император Священной Римской империи и соправитель своей матери Марии Терезии в наследственных землях австрийской монархии. В годы единоличного правления с 1780 по 90-е годы Иосиф II утвердил принцип веротерпимости и предоставил протестантам, православным и иудеям некоторые гражданские права, а также отменил личную крепостную зависимость крестьян. Иосиф II признан выдающимся государственным деятелем и реформатором всех сфер общественной жизни австрийской монархии. В 70-м году после Чесмы флот, разгромив весь турецкий флот, оказался хозяином во всем Восточном Средиземноморье, но наступала зима. И зима в архипелаге – очень время бурных штормов. Они должны были найти себе пристанище. Пристанище на материке найти было очень опасно, потому что уже Орлов понимал, и флотские начальники понимали, что... Сил совсем недостаточно, чтобы сражаться с регулярными османскими войсками на материковой части. Ни Греции, ни уж тем более в Малой Азии. Значит, оставались острова, куда турки без флота не могли проникнуть. Тогда по всем островам Орлов разослал в 70-м году предложение: либо вы враги наши, и тогда вы будете, соответственно, нашими данниками, либо вы друзья наши, и тогда мы вам будем покровительствовать. И отправился сам он в Италию на зиму, затем он прибыл срочно в Петербург, а адмирал Григорий Андреевич Спиридов остался вместе с флотом, причем они совершенно случайно обнаружили, еще когда гнались за турками в сторону Чесмы, что очень хорошие источники пресной воды находятся возле острова Парос. Это были известные источники. Сам глава турецкого флота Капудан Паша всегда заправлялся там пресной водой. Это были небольшие островки, но это был остров Парос. И на зиму они решили, а почему же? Остров Парос такое хорошее место, там есть глубокий залив Аусы, маленького рыбацкого поселения, где можно поставить весь российский флот. И вот так появился первый русский греческий остров. На Паросе срочно, прямо с января, это мы знаем просто по дневникам, как они создают первые укрепления при входе в эту бухту. Они сохранились. Они в дальнейшем строят там госпиталь. Они создают на острове адмиралтейство и выписывают лучшего мастера из Петербурга работать там, Катасанова, на этой базе. На этом острове располагается и, например, дом А Ганнибала, который руководил в это время, Ивана Абрамовича, руководил российской артиллерией. Словом, на Паросе строят столицу. Там размещается несколько полков, которые сухопутные прибыли, немножко из преображенцев, и главное, Шлиссельбургский полк, и возникают русские порядки. Затем по всем островам рассылаются снова предложения присягнуть. И 15 островов уже в начале 71 года объявляют, что они подданные Екатерины. Вот так создаются первые острова. Когда их пришлось, Екатерина настаивала во время первых переговоров мирных с турками, чтобы выговорить принадлежность России, вот, чтобы эти острова принадлежали России. Затем уже во время Кючуев-Кинарджийских переговоров стало очевидно, что не выговорим, но, в общем, их поменяли не так за даром все-таки на автономию Крыма. Это было равновесно, и для России более важно, конечно, был Крым. Но после войны, после мира, туда сразу же направляются российские консулы. И на очень известном сейчас в греческом архипелаге, одним из самых таких модных островов, острове Миконос, существует дом, построенный русским консулом, и в нем сейчас находится мэрия. Это был, и улица рядом носит имя первого русского консула Ивана Войновича, который во время архипелагской экспедиции занимал очень важные посты именно в, поскольку он был балканцем, то в контактах с греческим и с славянским населением. А насколько Екатерине нужно было, ну, как бы сейчас выразиться, продавливать этот проект? Все-таки, да, она была императрица, но насколько была ли оппозиция внутри ее ближайшего окружения к этим безумным тратам? Панин якобы первый был в оппозиции, который, рассчитав, показал, что Россия еще несколько лет не потянет. Займы впервые в банковских домах, прежде всего в домах голландских, были сделаны огромные. И вся Европа считала, что Россия вот-вот разорится, потому как какие займы в это время шли на то, чтобы снаряжать этот флот в Петербурге, на то, чтобы доставлять продовольствие на английских судах. Продовольствие шло все из Ливонии. На острова прокормить не могли российский флот там. Нужно было постоянно их ремонтировать. И это была действительно непосильная трата при таких тяжелых коммуникациях. При самом удачном раскладе все-таки судно шло из архипелага сначала до Ливорно, чтобы можно было переслать в Петербург хоть какую-то весточку. В Ливорно гонец мог оказаться, но если дальше он письмо все-таки передавал, то надо было еще из Ливорно его доставить до Петербурга. Новости запаздывали. Известно же самое удивительное, что известие о Чесменской победе 24-25 июня 70-го года пришла в Петербург, и о ней узнала Екатерина в начале сентября. То есть прошло 2 с лишним месяца, и уж такая победа, потом весь Петербург и все города России праздновали ее довольно долго. Но вот эти сложности сопровождались, конечно, колоссальными денежными и людскими затратами. Мы не так много потеряли во время архипелагской экспедиции в боестолкновениях. В Чесменской битве Россия потеряла всего один большой корабль «Евстафий», который взорвался по нерадению. В него попала искра в пороховой погреб. Но потеряли в болезнях почти весь Шлиссельбургский полк. Просто люди не приспособлены к климату. Когда командование вынуждено было сдавать специальные указы, наказывать греков, которые привозят русским солдатам зеленые фрукты, потому что непонятно было, от чего постоянно болезни уносят почти весь личный состав. Так что не очень правильно выбирали места, пользовались гнилыми источниками воды. Это было множество проблем, но надо было в новые отряды туда посылать, чтобы хоть какие-то активные военные действия могли там происходить. Но удивительная история произошла в это же самое время, когда Европа заговорила о том, что России не хватает на ее архипелагскую экспедицию денег. В это же время европейскую прессу попало известие о том, что пришел необыкновенных размеров бриллиант, и он продаваться будет на бриллиантовых биржах Амстердама. И кто же купил этот бриллиант? Этот бриллиант якобы купил Григорий Орлов, он поэтому носит имя Орлов, для Екатерины. И об этом тоже вся европейская пресса тут же заговорила и перестала говорить о том, что Россия нищает и что ей нет средств на ведение войны. Так что покупка бриллианта Екатерина удачно пресекла эти разговоры. И большими закупками для Эрмитажа картин, которые тоже в это время делались. Так интересный контекст. Такие интересные пересечения могли быть в это время. А в 81-м уже складывается этот проект. 81-й год, да, это заключение Русско-Австрийского союза, Русско-Австрийского оборонительного договора, подписание секретной статьи о разделе порты. И нужно сказать, что еще греческий проект толком не сформулирован. Обмен мнениями по греческому проекту происходит в 82-м году, но еще на этапе подготовки текста договора австрийская сторона принимает для себя решение, что если будет война и если будет все-таки раздел порты, то Австрия вступает в него и участвует в нем силами, равными силам российской стороны. Причем вот это вот условие о том, что силы в будущей войне России и Австрии против Турции должны быть равны, это условие было австрийской стороны. Вот. Мне даже хотелось бы зачитать небольшой кусочек. Это мнение Кауница о секретной статье, русско-австрийской статье против порты. Секретную статью следует рассматривать не столько как определение помощи, которую мы оказываем России, а как определение усилий, которые мы прилагаем ради нашей собственной пользы и для того, чтобы добиться уверенного, равного раздела останков порты. А то, что порта уже дышит на ладан, в этом нет никаких... Не было никаких сомнений. Да, вот эта идея о колосе на глиняных ногах. Да. Только Вторая русско-турецкая война, которую тоже Россия выиграла, стала Европе показывать о том, что с портой, может быть, лучше заключать союзные соглашения. И вот в дальнейшем, кстати, Павел сумел добиться этого союза, и уже когда Россия вступает в противодействие наполеоновской агрессии, вот тут Россия оказалась в союзе с Османской портой, и военный флот прошел через проливы из Черного моря и взял остров Корфу, и так далее. Дальше уже действия в Италии, и Суворов, и переход через Альпы. Это все отдельные, другие страницы истории. Мы сегодня в то время уже не говорили о греческом проекте. Да, уже не говорили. Если в 82-м году осенью, вот, собственно, сформулирован он был в осенние дни 82-го года в сентябрьском письме, которое Екатерина, это ее была инициатива, направила императору своему приятелю Иосифу II, своему давнему уже собеседнику. Какие сформулировала она там? Интересно, что немножко раньше, летом, Иосиф сам попросил Екатерину открыть ему свое видение вот внешнеполитической ситуации и сказал, что он готов быть с ней, поскольку она является его другом, его союзницей и его героиней. Даже так. И когда Екатерина действительно 21 сентября по новому стилю посылает Иосифу это письмо, которое стало символом греческого проекта, и в нем была сформулирована вот эта идея раздела, идея восстановления древней греческой империи во главе с великим князем Константином и его потомками, который должен был сразу же отказаться от любых поползновений на российский престол, а в свою очередь наследник престола Павел и старший сын Александр также должны были сразу же дать обязательство, что они никогда не будут претендовать на вот эту вот древнегреческую, возрожденную Византийскую империю. Еще один важный пункт этого плана было создание буферного государства. А мы помним, что когда-то 10 лет назад Мазен предлагал буферное государство, но Екатерина предлагает создать этот буфер из других областей – Молдавии, Валахии и Бессарабии. Это те земли, на которые Австрия претендовала сама в ходе русско-турецкой войны 68-74 годов и едва не вступила в войну на стороне Порты. Именно Молдавия и Валахия были долгое время яблоком раздора между Россией и Австрией. А что касается наших островов в греческом архипелаге, то они явились как раз причиной, что ли, разногласий между Екатериной и Иосифом, потому что Иосиф в ответном письме от 13 ноября высказал сомнения относительно того, что греческая империя может быть возрождена, он очень хотел приобрести территории, которыми владела Венеция, на Адриатике, Истрия и Далмация, и считал, что можно совершить с Венецией обмен. То есть он получает Истрию и Далмацию, а Венеция, в свою очередь, получает острова в греческом архипелаге и чуть ли не часть Пелопоннесского полуострова. Конечно же, Екатерина на такой шаг решиться не могла, потому что это лишало бы ее внука и будущего властителя, императора Новой Византии, важнейших территорий, собственно, ради чего все затевалось. И тут можно сказать, что коса нашла на камень, и стороны поняли, что они немножечко заходят в тупик. Хотя и в продолжении русско-австрийских союзнических отношений на протяжении 80-х годов вот это вот словосочетание «гранд проже», а Екатерина и Иосиф не называли греческий проект греческим проектом, они называли это «гранд проже» или «планом раздела», или «наши великие планы», или «наши идеи». Этот термин еще мы встречаем в переписке, но уже скорее как такой, не знаю, как реверанс, что ли, как вот Память о приятном прошлом. Память о приятном прошлом. Несмотря на то, что у Иосифа II тоже было множество своих внешнеполитических планов, и он свои внешнеполитические идеи увязывал так или иначе с греческим проектом, говорил, что если вот я смогу осуществить там определенный, не знаю, стоит ли сейчас вдаваться в эти подробности, в его собственный план, его был обмена австрийских Нидерландов, нынешней Бельгии, на части курфюрстов Баварии и Пфальца. И когда он просил Екатерину помочь ему в этом деле, главным аргументом был следующий. Я меняю одну территорию на другую, становлюсь сильнее, я смогу обезопасить себя от нападений со стороны Пруссии, и тогда я смогу стать полноправным участником нашего гран-проже. То есть вот так вот все было взаимосвязано. Когда мы обсуждаем вот тему греческого проекта, и все, что с этим связано, конечно, мы, в отличие от Екатерины II и Иосифа II, мы еще знаем, что было потом. Были Балканские войны, была Первая мировая, была Вторая мировая, был современный Балканский кризис. В общем, мы много чего знаем. Вот. И вот неразрешенность тех проблем, которые тогда могли бы быть решены, они потом постепенно приводили в системную ошибку, накапливалась. И в итоге мы видели, к чему это приводит. Регион этот всегда был важнейшим узлом. Конечно. И до сих пор многие проблемы не решены. Современная ситуация в Греции, когда греки начинают чувствовать сильное давление Запада, которое вызывает у них противодействие и желание посмотреть пристальнее на восток. И вот мне приходилось в моих экспедициях по Греции, когда мы искали памятники русского присутствия 18 века в архипелаге на Пелопоннесе, то мне приходилось сталкиваться с исключительным интересом и желанием, и воспоминаниями о том, как в молодости они вот раскапывали русские ядра на острове Парос, находили монеты, и как они хотят и сейчас создавать новые музеи. И вот этот интерес к России не утрачивается. Вот этот след, оставленный в XVIII веке, он был довольно глубоким. Но и в Ближнем Востоке то, что Беруте поднимали флаг и российский и палили в честь Екатерины каждое воскресенье еще в 74 году 18 века, говорит о том, что наши там интересы, нынешние интересы, и на всем побережье, они имеют под собой, в общем, довольно долгие исторические такие важные шаги. Спасибо вам за разговор. Я с вами прощаюсь, так же, как и с нашими уважаемыми телезрителями, с которыми мы встретимся через некоторое время. Естественно, продолжим наши экскурсы в русскую историю в поисках истины. Всего вам доброго. До свидания.